были на пике уровня Синтянь в технике очищения тела демонического бога. А Цзинин, только при достижении шестого этапа багровой диаграммы девяти небес он будет на пике уровня Синтянь. В настоящее время он был всего лишь на четвертом этапе. С точки зрения чистоты и глубины его божественной силы, он все еще находится невероятно далеко от пика уровня Синтянь. Вполне естественно, что он не сможет пройти эти три испытания. В сравнении с теми экспертами уровня Синтянь, которые хотели стать учениками бессмертного Цзюйхуа и пришли сюда попытаться пройти эти испытания, моя божественная сила крайне мала. Лишь благодаря тому, что я получил крупицу понимания истины Дао и смог развить технику лотоса воды и пламени, мне посчастливилось пройти первое испытание. Иначе я бы не смог пройти даже первое. Но тут три испытания. Не говоря уже о третьем испытании, даже второе. Нин чувствовал, что его багровая божественная сила упала уже до 10%. В глубине своего сердца он уже ощущал панику и отчаяние. Глава 18. Решение жизни и смерти. Я не могу продолжать убегать. Если я продолжу бегать, то исчерпаю всю свою багровую божественную силу, а затем, безусловно, умру. Я даже не смогу сопротивляться. Цзинин вдруг остановился и обернулся посмотреть на безобразных гигантов, уже сильно разъяренных из-за долгой погони. Уродливые гиганты с каменными посохами широкими шагами неслись на него. Он, наконец-то, перестал бегать. Должно быть, он израсходовал всю свою божественную силу. Соревноваться с нами в беге. Мы могли бы еще несколько дней бегать без устали. Девять уродливых гигантов хотели сожрать этого человека перед собой. Нин спокойно стоял на месте с мечом в каждой из рук. На грани жизни и смерти, дух Нина был абсолютно спокоен и пуст. В данный момент, он выбросил все ненужные мысли из своей головы. Единственное, что осталось, это мысли о сражении. ХМПФ. Девять безобразных великанов рванули вперед, и Нин тоже рванул вперед. Три огненных лепестка и три водяных лепестка лотоса медленно вращались вокруг него, не давая гигантам атаковать Нина одновременно. Когда он добрался до них, Нин наносил удары мечом. Его меч был подобен пламени. Хаотичные удары.